Скупец вещи ценит, а человека не ценит, которому вещи нужны. Вещи жалеет, а человека не жалеет, хотя человек — бесценное существо. Себе не жалко, а другому жалко. Себя любит, а другого нет. Но все вообще ссоры вода. Все для всех. Господь неистощимый, все покоривший под ноги человеку, как прах и сено, весь мир.